Часть шестая. 69. Как только Мунк припарковался в подземном гараже на Марибуэсгате и вышел из машины, у него зазвонил телефон. Он надеялся, что это Мия, он пытался связаться с ней несколько раз, но она упорно не брала трубку. «Это Анетта?» — сказала Голли. «Мы нашли его». «Кого?» «Ивана Хоровица». «Серьезно?» «Три сообщения от разных людей об одном и том же», — сказала запыхавшаяся Голли. «Я передала их Эдвардсену, они уже едут». «Едут? Кто? Куда?» «У него есть домик, не так далеко от того места, где нашли Вивиан Берг. Час езды в лес в противоположном направлении». «У Хоровица?» «Да, три человека позвонили и сказали одно и то же. Он осел там уже давно, сказал, что устал от людей, хотел жить один на природе, и с тех пор никто его не видел». «Дьявол», — сказал Мунк и поспешил обратно к машине. «Кто туда едет?» «Военные. Они послали те силы, о которых говорили. Альфу, Эдвардсон хочет нас к себе». «Штаб чрезвычайной готовности?» «Да». «Зачем?» «Не спрашивай», — вздохнула Анетта. «Похвалиться, показать, что они лучше нас. Я не знаю. Как бы то ни было, мы нашли его. Скоро все закончится, слава богу». Мунк услышал облегчение в уставшем голосе Голли. «Ты едешь?» «Еду», — сказал Мунк, быстро садясь в машину.